Оскар Мальвазен клал на стену мелкие мазки, и вот над портретом гирлянды повисла какая-то надпись. Подойдя, мэр с ужасом прочел эти простые слова, которыми теперь было увенчано его изображение. «Душа мсье Багаса, мэра Терра Марины». «Недоносок!» — завопил мсье Багас. «Впоследствии, — сказал Оскар Мальвазен, — впоследствии вы воздадите мне по справедливости». И отворил дверь, чтобы выпустить взбешенного мэра, который грозил ему начать одновременно кампанию в прессе, полицейское расследование и административное привлечение по линии префектуры. После мсье Багаса у Оскара Мальвазена перебывали один за другим все жители деревни. Разумеется, мсье Багас почти всем поведал о своих злоключениях и в этих пенатах. И смельчаки знали, что, переступая порог мастерской, они рискуют утратить некоторые иллюзии. Однако втайне каждый считал, что это только души его соседей достойны того, чтобы рисовать на них карикатуры. Некоторые очень молоденькие девушки приходили позировать с цветком в волосах и пестрой косыночкой на груди, словно надеясь замаскировать этими украшениями какие-то серьезные дефекты совести. Рассудительные мужчины, перед тем, как предстать перед Оскаром Мальвазеном, ходили на исповедь, полагая, что если грехи рассказаны кюре и прощены Богом, то художник их не заметит. Во всей округе начался азартный конкурс физической и нравственной красоты. Заключались пари за и против очередного портретируемого. В самом деле казалось немыслимым, чтобы в столь почтенном селении не нашлось такого характера, который можно было бы поставить в пример. Но все, от очаровательных карапузов до беззубых стариков, от пухленьких девственниц до обожженных солнцем и жизнью матрон, все без исключения превращались в чудовищ под ударами демонической кисти. И по мере того, как фрески пенатов обогащались новыми портретами, число врагов Оскара Мальвазена в Терра-Марине увеличивалось. В то же время этой братской обиды кандидатов на канонизацию было недостаточно для того, чтобы примирить их друг с другом. Они все были едины в своей ненависти к художнику, но он научил их остерегаться друг друга. Они теперь с тревогой всматривались на улице в лица встречных, и даже самые невинные лица самых давних знакомых уже не внушали доверия. Торговые связи, договоры всех родов были разорваны, потому что каждая из сторон видела портрет другой у Оскара Мальвазена. «Не советую тебе продавать участок этому Коко», — говорил осторожный отец. «Я видел лицо его души. Это морда плута». «Так и моя не намного лучше», — возражал сын. И мудрый отец отвечал: «Со своей душой ты всегда поладишь, а вот чужой остерегайся как чумы». Молодые девушки, уже собравшиеся выходить замуж, разрывали помолвки, потому что фрески Оскара Мальвазена обнажали перед ними невыносимые характеры их женихов. Мужья теперь подозревали своих жен. Жены после визита к художнику ссорились с мужьями. Над селением повеяли ветры раздоров и выяснения отношений. Распадались самые крепкие семьи. И каждое утро Оскар Мальвазен получал по почте письма с оскорблениями и угрозами. Меланхоличный и одинокий, он уже не часто выходил за пределы своего поместья. С парижскими друзьями он раззнакомился. Визитов ему никто не наносил. Перепортретив всех жителей Терра Марины, он писал теперь только души вещей. И на эти натюрморты было страшно смотреть. Нередко он проводил в мастерской целые часы в печальном созерцании фресок, которыми украсил стены залы. Его окружала огромная, высотой в 2 этажа, гнусная толпа. Там кишела, не сходя с места, неподвижная, обильная и ужасная жизнь. Она смотрела, она улыбалась, она плакала, она беззвучно кричала. Казалось, свет дня застиг какой-то задержавшийся ночной кошмар, какую-то неудержимую рвоту ада. Там были восковые лица.